топот копыт и позвякивание железа быстро приближались. Неизвестно было, что именно произошло и каким образом преследователи снова вышли на наш след. Можно было заподозрить, что кто-то специально их направил, но, впрочем, они могли выследить нас и сами. Обнаружив, что нас нет среди преследуемых, и не так уж сложно было догадаться, где именно мы могли свернуть. Так или иначе, одно было очевидно. План не сработал, и уйти от преследования не удалось. Мы пришпорили лошадей, но это не помогло. Через несколько минут нас догнали и вскоре смогли окружить. Их оказалось около дюжины. Не знаю, весь это был отряд или они тоже разделились. Ясное дело, теперь наши шансы были ничтожны. Эрл и Виконт обнажили мечи и успели обменяться с преследователями несколькими ударами, но сопротивление было в данном случае изначально обречено на провал. Нас вскоре стащили с лошадей и, связав руки за спиной, повели в юго-восточном направлении, не вдаваясь ни в какие разговоры. Выяснить, кто послал этих людей и какие они преследуют цели, не удалось. Примерно через полчаса мы вышли к небольшому охотничьему домику, судя по его заброшенному состоянию, давно пустующему. Эрла и Виконта повели в дом. Меня же заперли в маленькой тесной постройке, должно быть, в свое время использовавшейся как сарай. Я провела в заперти около получаса. За это время успела несколько раз услышать, как наши похитители переговариваются друг с другом, но речь шла о всевозможных малоинтересных деталях, вроде кормления лошадей и одной потерянной подковы. Ничего полезного узнать не удалось. Затем удаляющийся цокот копыт возвестил о том, что многие из нападавших куда-то уехали. Вскоре после этого еще один наемник, а в том, что на нас напали именно наемники, сомнений не возникало, приблизился к сараю. Звякнул замок, и я уже было приготовилась к приему незваного посетителя, но нет. Тот только проверил, что все в порядке, и снова ушел к дому. Вскоре после этого за стеной сарая, той, что не была обращена к дому, раздалось негромкое покашливание. Я подошла к ней и прильнула к узкой щели между досками. «Ну, наконец-то! Сколько можно ждать?» — проворчала я. «Столько, сколько требуется!» — поучительно отозвался Тео. «Я всего лишь скромный агент, а не волшебник. Возможность для душевной беседы предоставилась только сейчас». «Ладно. Что там происходит? Сколько их? Ты понял, кто это такие?» «Их осталось всего трое. Кто их нанял, не знаю. Они ни разу этого не упомянули. Надеюсь, ты успела развязаться». «Разумеется!» Веревка на моих запястьях уже давно являлась исключительно видимостью, призванной не нервировать тюремщиков прежде времени. «Тогда настало время освобождаться». «Уверен?» — с сомнением спросила я. Мне казалось, будет лучше подождать и посмотреть, как развернутся события. Узнать, кто все это устроил и что ему нужно. Разве нет? «Сначала я думал так же, но нет», — возразил Тео. «Почти сразу после того, как они уехали, прибыл гонец от хозяина. Имя не упоминалось. Так вот, поступил приказ убить вас с Виконтом, а Раймонда перевести в другое место и держать там столько, сколько потребуется. Так что выжидание отменяется». «Ого!» Я поспешила скинуть на дощатый пол ненужные более веревки. «Так Родриго нужно срочно спасать?» «Спасать нужно тебя», — фыркнул Тео. «Да Родриго мне, признаться, особого дела нет». «Ладно, не дергайся. Они заканчивают разбираться со своими делами. Кто жрет, кто лошадь чистит. Так что несколько минут у нас есть. Как раз довольно, чтобы решить, как будем действовать. Мы не хотим тебя раскрывать, помнишь?» «Конечно. Что делаем?» «Есть два варианта. Вариант первый. Появляюсь весь из себя распрекрасный я на белом коне и с мечом в оскаленных зубах. Порубав наемников в капусту, освобождаю Виконта и тем самым завоевываю его сердце. Сажаю его на коня, увожу далеко-далеко, и мы живем там долго и счастливо». «Я уже поняла, что этот вариант тебе не слишком нравится», — отозвалась я, прерывая эту душераздирающую историю. «Не нравится», — согласился приятель. «Кто я такой? Откуда взялся? Почему надумал спасать твоих спутников и куда денусь впоследствии? Очень много вопросов, и ни на один нет желания отвечать. Прекрасные принцы, знаешь ли, просто так по лесам не шляются. Это и ежу понятно, а викон с эрлом не ежи». «Ладно, убедил. Значит, в качестве рыцаря на белом коне выступать буду я? Но это тоже попахивает проваленным заданием». «Не совсем. Сейчас двое сидят около дома. Я их отвлеку, а ты пробирайся внутрь. Если третий в это время пойдет в дом, как-нибудь справишься с ним. Шандарахни чем-нибудь тяжелым по голове. Что под рукой будет? Наверняка на шум один из этих двоих ринется. Сами с ним разберетесь, а другого я уберу и отволоку куда-нибудь в сторонку. Вряд ли твои подопечные знают, сколько наемников осталось. Пусть думают, что только двое. Идет?» «Годится. На месте сориентируюсь. Давай, открывай». После недолгой возни с замком напарник приоткрыл дверь. «Иногда их проще вырвать с мясом, чем открыть». Пожал плечами он в ответ на мой возмущенный взгляд. «Здесь все такое хлипкое, аж тошно». «Понадеемся на то, что и наемники такие же хлипкие, как постройка». Тихо отозвалась я, осматриваясь. Пригнувшись, мы перебежали от сарая к раскидистому дереву и, выглянув из-за его ствола, принялись сверлить глазами охотничий домик. Вечерело, но видимость пока еще оставалась вполне сносной. Двое наемников сидели на низкой, грубо сработанной скамье, ножки которой были вкопаны в землю почти вплотную к стене дома. Один чистил клинок, другой жевал каравай, периодически отрываясь от хлеба для того, чтобы откусить от луковицы. Мы с Тео переглянулись. — Ладно, принцесса на белом коне, дерзай, спасай своих рыцарей, — постановил приятель. — Увидимся у маркиза. И растворился в сгущающихся сумерках. Минуту спустя он появился у дома совсем с другой стороны, с посохом в руке, громко насвистывая мотив одной популярной и крайне неприличной песенки. «О!» Завидев наемников, Тео устремился к ним с такой искренней радостью, словно был их в младенчестве утерянным братом. «Ребят, направьте меня, а!» крикнул он, вытаскивая из-за пазухи помятую карту. «Что-то, чувствую, совсем не туда забрел. Как бы мне выйти на дорогу до Сен-Горда?» «Давай сюда!» протянул руку к карте один. «Да брось! Лучше я так объясню!» перебил второй. Тео подошел поближе, слово за слово, и вскоре он уже подсел к наемникам и принялся рассказывать пошлые анекдоты. Торжественность сумерек нарушил громкий хохот. Я и сама была не прочь дослушать очередную шутку, однако время не позволяло прохлаждаться за деревом, развесив уши. Убедившись, что наемники полностью увлечены анекдотом, я бесшумно отступила от ствола и тенью скользнула к дому. Замерла возле приоткрытой двери. Рассказываемая Тео история подошла к кульминационному моменту. Пока наемники гоготали, я просочилась внутрь, через щель, не рискуя открывать дверь даже на дюйм шире. Учитывая ветхость дома, она вполне могла заскрипеть. В помещении я быстро огляделась. Все окна были заколочены, и потому здесь было еще темнее, чем снаружи. На столе теплился огонек оплывшей свечи. Было душно, затхло и грязно. У стены стоял распахнутый и, кажется, пустой сундук. В углу паутина. На полу около стола пара мешков и корзина с припасами, видимо, вещи наших наемников. Напротив входа две двери, ведущие в отдельные комнаты. Обе плотно закрыты. Раздававшиеся снаружи голоса стали громче, и я поняла, что сидящие на скамейке мужчины обращаются к своему третьему товарищу, тому, который, по словам Тео, до недавнего времени занимался лошадьми. Стало быть, он уже освободился и, возможно, сейчас войдет в дом. Я торопливо отступила в темный угол и затаилась. Наемник вошел, широко распахнув дверь, которая и вправду чрезвычайно громко при этом скрипнула. Он прошагал прямиком к одной из комнат, той, что располагалась левее. Обнажил меч. Затем извлек из кармана связку ключей и попытался найти нужный. Однако сделать это одной рукой оказалось невозможно. Пришлось ему прислонить меч к стене. Пока наемник возился с ключами, а затем с замком, я бесшумно вышла из тени и сделала несколько шагов в его направлении. В качестве оружия предстояло использовать то, что окажется под рукой. Проще всего, конечно, было бы извлечь его же собственный кинжал, так призывно торчащий из висевших на боку ножен. По-хорошему, за такую небрежность надо платить. Это было бы только справедливо, но я не хотела без крайней необходимости афишировать свое близкое знакомство с холодным оружием и потому предпочла прихватить из корзины солидную бутылку вина. Ключ уже повернулся в замке, и мне следовало поторопиться. Наемник снова взял в руку меч и уже начал открывать дверь, когда, бесшумно приблизившись к нему со спины, я силой ударила его бутылкой по голове. Красная жидкость потекла по волосам, осколки полетели на пол. Наемник пошатнулся, выронил меч, невольно навалился на дверь, тем самым распахивая ее настежь, и рухнул внутрь соседней комнаты. Я отбросила горлышко бутылки, оставшееся в руке, и проскользнула в комнату, обходя тело. Вскочивший со стула Родриг уже подходил к наемнику. Руки виконта были связаны за спиной, и я поспешно присела на корточки, чтобы снять с пояса наемника так привлекший мое внимание кинжал. — Где ты этому научилась? — спросил Родриг, глядя на бездыханное тело. — Жизнь заставила, — ответила я. — Вполне, кстати, честно. Нам надо торопиться. Здесь еще один стражник. Остальные куда-то уехали, но могут вернуться в любую минуту. Я поднялась. Родриг повернулся ко мне спиной, предоставляя возможность перерезать веревку. «Стоять!» — рявкнул появившийся на пороге мужчина. Я сразу узнала в нем наемника, чистившего снаружи свой меч. Он и сейчас держал в руке начищенное до блеска оружие и явно не возражал против того, чтобы повторно запачкать клинок. «Что ж ты так быстро появился?» — думала я, лихорадочно соображая, как быть дальше. Если бы наемник повременил еще совсем чуть-чуть, я успела бы освободить виконта, и он разделался бы с воином. Теперь же избавить Родриго от веревок я не успевала. Значит, придется разбираться с наемником при помощи кинжала, таким образом давая виконту избыточную информацию к размышлению. Где-то по соседству послышался страшный грохот. Наемник отвернулся и, кажется, счел увиденное настолько важным, что метнулся назад в прихожую. Я быстро перерезала веревки. Виконт наклонился и подхватил валявшийся рядом с телом меч, а затем бросился из комнаты вслед за воином. Не особенно заморачиваясь на предмет законов рыцарства, он со всей силы вонзил меч в спину наемника, как раз когда тот пытался расправиться с безоружным, но весьма агрессивно настроенным эрлом. Все это заняло не более нескольких секунд. Я выскочила в общую комнату вслед за Родригом. Наемник лежал на полу, неестественно вывернув руку. Он был еще жив и тихо стонал. Высаженная с петель дверь недвусмысленно свидетельствовала о том, как именно Эрл выбрался из другой запертой комнаты. Раймонд наклонился и подхватил меч жертвы виконта. «Сколько их здесь?» — спросил он, оглядываясь. «Она говорит, оставались только эти двое», — ответил Родриг, кивая в сторону тел. «Но другие могут вернуться», — напомнила я. «Надо спешить». Мы выбежали из дома. Снаружи никого не было, из чего я заключила, что Тео сделал свое дело. И хотя напарник, несомненно, крутился где-то поблизости, засечь его сейчас не удастся даже мне. Мы устремились к растущим на некотором отдалении деревьям. Туда, где стояли на привязи три коня. Ровно столько, сколько нужно». «Выходит, где-то должен быть еще и третий». «Сделал правильный вывод Эрл». «Возможно, это просто сменная лошадь, на всякий случай», — возразила я, стремясь нарушить правильный ход его мыслей.